Глава четвертая. Мобилет – дорогая и редкая вещь, как когда-то сказали мне родственники. Но, как оказалось, цена вопроса – пара-тройка сотен рублей. Я просто зашел в безлюдный магазин и приобрел это магическое устройство. А как еще назвать кусок дерева с маленькими макрами с обратной стороны? Имелись, конечно, более продвинутые модели, но мне без надобности. Как, например, из иного материала, пластика, с информационной строкой или банально другим цветом. Излишества, наценка за которые являлась несоизмеримо высокой. Работал артефакт от макров, как от батарей. Разумеется, также имелись вшитые заклинания. Агрегат не вечный. Требовалась периодическая подзарядка, но, как сказал продавец, расход энергии очень низкий и может год прослужить, а то и больше. В общем, как работала эта шайтан-машина, я не имел представления. Сам магом хоть и являлся номинально, но ничего в этой дощечке не видел. До сих пор тяготило гнетущее предчувствие, что меня развели как лоха, хотя продавец сделал пробный звонок, и оно работало. Собственно, разглядыванием мобилета я и занимался, когда пришла Галина. Все думал, стоит ли позвонить Черничкиным, так как визитка с их номером у меня имелась, но не решился. На удивление явилась Галина не одна, а с тем мужчиной, которого я видел на похоронах отца. «Здравствуйте, Сергей Константинович», — тихо пробормотал он, боясь смотреть мне в глаза. «И зачем он здесь?» — не понял я. «Давайте поговорим внутри», — вздохнула Галина, удерживающая корзину, в которой обычно носила мне еду. Пропустил всех в апартаменты. Гостю сказал садиться за стол. Женщина встала над ним, как палач какой-то, корзинку поставила на край. «Я решил обойти всех, кого знаю, как вы и просили», — начала она. «Люди отнеслись с подозрением, но в целом согласны получить свободу от клятвы, которую и не исполняли. Кроме него». «Ваше имя?» — посмотрел на мужчину. «Степан Семенович Гвоздин», — кивнул он. «Сергей Константинович, ваше благородие, не прошло и дня, чтоб я не жалел о том, что покинул род Скоробейниковых. Чего ж тогда не вернулся?» — хмыкнула Галя, но я посмотрел на нее осуждающе. «Продолжайте», — сказал ему. «Каюсь, струсил, не решался. Но как ушел, так вся жизнь наперекосяк пошла». «Так, может, если заберу клятву и дела ваши наладятся?» — усмехнулся в ответ. «Пожалуйста, Сергей Константинович, не нужно. Я хочу искупить свою вину. Давайте любое дело справлюсь». Я внимательно посмотрел на него. На вид самый обычный работяга. «И зачем он мне?» «Вы чем занимаетесь? Какая профессия?» «Шлифовальщик я, макров. Дефекты там всякие убираю, сколы. А вот это уже интересно. И где работаете?» «На фабрике у ирландцев». «Как платят?» «Мало, очень мало. Но к ним ведь и не от хорошей жизни идут, верно?» Вяло улыбнулся он. «Значит, хотите наладить свое положение за мой счет?» «Что вы, Сергей Константинович? Я...» Под конец этой короткой фразы мужик сдулся, притих и кивнул. «Простите. Вы как, специалист хороший?» 18 лет за станком!» В голосе даже гордость прозвучала. «Он ушел аккурат, как ваша матушка вас под сердцем носила», — вставила свои 5 копеек Галина. Ее слова будто ударили по больному. Гвоздин сразу сгорбился и сжался весь. «Что ж, Степан Семенович, я дам вам шанс. Пока идите домой, мы с вами свяжемся». «Одеть его?» «Что?» — посмотрел я на Галину. «У него 2 сыновей. Что с ними?» «Они тоже хорошие специалисты и тоже будут служить вам», — поспешил уверить меня Гвоздин. «Хорошо. Пока можете идти». «Спасибо, Сергей Константинович, спасибо. Вы не пожалеете, вот увидите». Уходя, он раскланивался. Наконец мы с Галей остались вдвоем. Она из кухонной зоны взяла столовые приборы, откинула полотенце с корзинки и достала маленькие кастрюльки. Ты могла так и не стараться, все же выходной день. Сергей Константинович, вы опять за свое? Нахмурилась она. Понял я, понял. Можешь просто звать меня Сергей, не чужие люди ведь уже. Спасибо, сразу же заулыбалась женщина. Это тебе спасибо за вкусный обед. Предстояло еще много работы. Рабочие из приисков приносили мне макры без сколов, но такие у них наверняка тоже имелись. Да и вообще, время от времени сдавали поврежденный товар, который я относил шлифовальщику неподалеку. Он был частником. Я видел его станок. Вроде небольшой, не должен дорого стоить. Новый торговый день. Анну я уже отпустил, о чем пожалел. Опять набежало народу, и вдруг среди клиентов увидел знакомое лицо Филинова. Столбики над его головой какие-то большие были, так что присмотрелся и замер от шока. Это где адвокат такими несметными богатствами разжился? Прииск свой? 3000 макров? Банковский счет на крупную сумму, аж зависть зажглась. Сергей Константинович, вывела меня из водоворота противоречивых чувств покупательница. Что же вы молчите? А, простите, залюбовался, улыбнулся я. Вы сегодня выглядите просто потрясающе. Так что вы хотели? Ох, вы заметили, смутилась девушка. Новая помада из последней коллекции. Вам очень идет. Спасибо. Мне 3 второго уровня, сказала она на витрину, среднего качества, и 2 высшего с водной стихией. Когда закончил с клиенткой, подошел и сам Филинов. Он выглядел взволнованно. Еще и тубус какой-то держал под мышкой. Сергей Константинович, теперь я к вам в гости, начал мужчина. Хотел пообщаться, но вижу, у вас тут дым коромыслом, народ бродит. А разговор у меня неспешный, серьезный. На тему я пожал ему руку, перегнувшись через витрину. Макры, конечно же. Помните, я вам когда-то давно 2 красных кристаллов, добытых на охоте, предлагал выкупить? Честно говоря, не помню, но действительно готов выкупить. И? У меня сейчас чуть больше тех макров, замялся Филинов. Ага, чуть больше. 3000, это вам не чуть. Но перебивать его смысла не видел. Нечего людям знать, что все их материальное обеспечение у меня как на ладони. Когда закроете лавку, уделите старе... Он неожиданно осекся, будто чуть было не оговорился. Старому приятелю 15 минут вечерком. К вам в офис? Могу только после закрытия своей лавки, после 4 часов. Благо вы тут недалеко находитесь. Ничего, меня устраивает. Без проблем дождусь. Я очень усидчивый. Профессиональная привычка. Я кивнул адвокату, и тот тут же поспешил уйти. А ко мне незамедлительно обратился еще один мужчина уже со своей просьбой. После обеда заявился очень занятный персонаж. Высокий, широкоплечий, но худой. На правой щеке глубокий шрам, из-за чего край рта приподнят в вечной ухмылке. Взгляд ледяной и колкий. Даже без ружья в нем чувствовался бывалый охотник. Он вошел, окинул зал оценивающим взглядом и зафиксировал его на мне, как удав на кролике. Даже не по себе стало. Настолько сильных магов я еще не встречал. Либо он специально использовал какой-то навык. «Первопредок, помогай!» «Спасибо, так гораздо спокойнее». «Кажется, я его знаю», — услышал в голове. «Предок отказался от него». «Ого! А вот это занятная информация». «Здравствуйте», — первым начал диалог я. «Что вас интересует?» «В кармане 15 макров, в собственности 3-комнатная квартира, а еще приличная сумма в наличке». «Не надо так делать», — сказал он. «Вы о чем?» об оценке. Вы ведь этим занимались только что. Странно слышать подобное замечание от человека, который сам с порога использовал навык. Вы его успешно нейтрализовали. Или не совсем вы? Улыбнулся он. А это имеет значение? Мы не настолько близко знакомы, чтобы делиться подобными секретами, заметил я. И правда. Простите, плохая привычка. Я слышал, вы макры по высокой ставке принимаете. Многие считают наши условия выгодными, не стал я спорить. Почем эти купите? Он протянул 5 штук и положил их на стекле витрины. 2 4-го уровня, 3 3-го, все животного происхождения. Я взял один из кристаллов и начал всматриваться в значок. Что это? Череп? Это что еще за элемент такой? Да и на ощупь будто из холодильника достали. Хотя все макры были теплыми, так как лежали во внутреннем кармане. Значок у второго оказался более понятным. Колба с треугольным низом и черепом, похожий на еды. А первый что? Некромантия? И ведь у всех камней яркие значки. Значит, связь со стихиями сильная. Да и обозначения вижу те, которые должны быть лично мне понятны. У вас товар уникальный. Даже сложно сходу назвать цену. Укажу тот минимум, который готов дать за все. 6256. Он усмехнулся, потряс головой, почесал подбородок и с прищуром посмотрел на меня. За эти 5 камней? Верно, кивнул я. Мужчина явно испытывал сильные эмоции. Развернулся, прошел взад-вперед перед витриной и, снова почесав подбородок, облокотился на стекло. То есть вы прямо сейчас дадите мне названную сумму, сказал он с расстановкой, будто угрожая мне. Обычно я беру под расписку на реализацию, оплачивая около 10%, но вам крупно повезло. На такие уникальные макры у меня есть постоянный покупатель. Давайте. В таком случае подождите немного. Зашел в подсобку и замер, так как услышал движение в своем кабинете. Оказалось, это Харитон прятался под столом. Я сам был настолько удивлен необычному гостю, что совсем забыл о помощнике. «Вы что делаете?» — воскликнул я. «Этот тип ушел?» — выглянул Харитон. «Нет еще». «Ладно, сидите здесь и не отсвечивайте». Вышел в коридор, там за туалетом находился уголок со швабрами и тряпками. Собственно, сейф был тут совершенно незаметен. Отсчитал нужную сумму и вышел к мужчине, который будто обрадовался моему возвращению. «Я понимаю, что вы лицо частное и не обязаны давать расписку, но можно все же попросить вас...» «Да без проблем», — отмахнулся он. Когда заполнил бланк, посмотрел на имя. «Спасибо, Лев Николаевич. Приходите еще». «Обязательно». Он уставился на меня, явно не зная имени, так что я представился. «А в чем уникальность макров? Не в уровне ведь?» — поинтересовался посетитель. «Все верно. У этих кристаллов сильная связь с элементом, причем с необычными элементами». «Это какими?» — нахмурился Лев. «Еды, некромантия, растения. Еще таких не встречал», — указал на каждый. «Этот лед, а последний даже не знаю, что именно. Пожалуй, свет, либо что-то в таком роде. Естественно, качество у всех хорошее, без сколов или вкраплений. Но это вы и без меня знаете. Поражаюсь, сколько усилий приложили, чтобы получить такие сокровища». Он удивленно посмотрел на меня, улыбнулся и кивнул. «Вы правы, было сложно. Обычно торгашей не интересует, как и где добыт товар. Не сочтите за грубость. Все в порядке. Скажите, у вас есть мобилет?» «Имеется». Мы обменялись номерами. «Обязательно сообщайте, когда соберетесь приходить. Не всегда у меня может быть такое количество денег в наличии», — предупредил я. «Ничего. Ради такой суммы я могу и подождать. Сразу видно, что вы честный человек». «Спасибо.